чубан дизон чипи пунайра кутахна кутахайла пунайрол самаса чубан ди зазкэ кколни сиганай за абурасята чантада тунай сели вах патол хай арада зон пат зон пунадол гаи жахил чубан агуз дерин кубудиз эвичнай ва ада анай буз ханадай че патол хизвай муркади кай зурбаса кайеб гана заву ганай Амазон хрис хтана ага кайла геш ханвай. Сели ваха свел тутер алтушнавай. За гаи нисини мурк сели вахаз касмет ханачир. Хаи калай зирик эл ва мецел хабар сусх кахай цайлы панхти масан вахан сатваралама. Сели вах. Ам вич чах галаз амаштани адамани хамиша лух чикуале чи имирда чах галаз амазма. Зи сели вахан кюри бехем диз тюкюриз не тахай маани ада гила не зи япара вон зама ада зи не сильдин япара не вон ида Кацухтар кипихана читар цел душмо рик из тюич дахтанач Сели вахан маани Вирдилайни баха маани вирдилайни маса маани Сели вахан вирдилайни акю ва вирдилайни гюзел Гетница вон тагда чилиз килигзама. Яраб, ам хелени шмудни саис алатцава. Битси селедих пекуяз мата. Хари физ кутюзни, гатузни, гатфаризни, зулузни. Амиша, белки сели ваха кай ахтин са гетхана ам хайерхол цавари лач имидис килигзабата. Нивай лугжида. А гет гила и физ. Анжах пакама кляя кетцава. Катра макан дивнил аквазис, ам какан кайи вач улов, цаварай саса квализ тамаш сава. Ама хич са квалиани адаз битси сели аквазмач. Ха ик шмудни саи сара лати спизва. Ха ик я гатре сели вах аквазмач, я сели бахаз вичин гэд. Ха ик виш ахзурис мадни давам жада. Гэд сели дик куя жада, ама санайни, садрани, саи кузмад ахкваз. Хэждач. Хай калай кванци гада сели ва ахалай сатвара мукнай. Вич хтин шкю ва назик твар. Гатфари ниц айла панди хел хтин. Яргара якодай адан нур хтин сатвар сели вах. Капуто кыкыра гатайла сели вахан твар куна адаз пай гудай. Хата афарар чрайлани. Хай Иса гатфари ихтидеди садра афарар чранай, вазигле сфро вуганай, афарар квай сфро лаханай. Твах сули ширшир булахтал цигна джамбала кша. Лахи кванцин гадади пай хуй, сели ваха пайни хуй, чибубади пайни. Хаклах твах, зо сифте сферда випата ватанай, кванцин стха. Залон яке камаралди, кузи касхис. Ви кочерев гуай ла цу кванцел ви пае цигна залаханай. Им ви пае кванцинстха. Ик лахана зон воз келигнай. Ахпа зон сагахта хиалрит хуанай. Ахпа зон воз агадай винелди келигнай. Кюлю кулук-кулук. Вава ярхаз кақатна. Куалис хтайла за дедивай хабар гунай. Бес игата кванцин ди вучиз я чан диде. Адакай куан вучиз кана. Эй чан бала, чан деди бала. А бала ди кай куан хана лухуда. Куан хана. Ам а куан вири патал ширин бала яза мукна. Вири патал вичин бала яза мукна. Куан хана эл ди бала хана лухуда. Бес адакай хик хана куан хана е. Де саманда... Чан дедин сапача, атана чи дагларис. Хакон аман сус кас, хакон исав сус кас. Ци карих гана лухуда адан кушон. Ци кукадай бруз жагана лухуда са чубан гада. И чи хонча каридин мут хитин са гада. Ама мут а абруз булах алай чика лухузвани. Лахана чи мут а. Мезет ана вилера кудна мут а. Абру, лахана чмута абруз, була халайчка. Куанхана душмандриз акваз-акваз мутакай. Ха куанхаиди куанхана фена. Булах не атан адам апатав, шершир булах. Хюр не атан адам апатав, بلاخ دي ماني على هوز وداز قني ديري ريكيل خوز وام قني هار صددي فيتشين بلاياز اركاك بلاياز كيش تشير ديفيرار قويس فيزوا جان ددي قوانتين قدا اقواز نوايا ديگار خيز ديفيري